Впрочем, оно лежало адресом вверх и могло остаться незамеченным. В эту минуту входит министр Д. Его рысьи глаза мигом замечают конверт, узнают почерк на адресе, видят смущение особо и тайно угадано. Поговорив о делах, министр с обычной своей торопливостью достает из кармана письмо, очень похожее на то, о котором идет речь, развертывает его, делает вид, что читает, потом кладет на стол рядом с первым и продолжает разговор о государственных делах. Наконец, через четверть часа уходит, захватив письмо, адресованное вовсе не ему. Особа, которой принадлежало письмо, заметила этот маневр, но не могла остановить вора в присутствии стоявшего подле нее третьего лица. Министр отретировался, оставив на столе свое письмо самого пустого содержания. «Итак», — сказал Дюпен, обращаясь ко мне, — «условия именно таковы, какие, по вашему мнению, нужны, чтобы власть одного лица над другим была полной. Вору известно, что потерпевший знает, кто вор». «Да», — подтвердил префект. «И вот уже несколько месяцев, как вор злоупотребляет этой властью для осуществления своих крайне опасных политических целей». Обворованная особа с каждым днем все более убеждается в необходимости получить письмо обратно, но этого нельзя сделать открыто. В конце концов, доведенная до отчаяния, она поручила все дело мне. «Полагаю», — заметил Дюпен, скрываясь в клубах дыма, «что более проницательного агента нельзя и желать, нельзя даже вообразить». «Вы мне льстите», — отозвался префект. «Впрочем, возможно, что кое-кто и держится подобного мнения». «Как вы сами заметили», — сказал я, — «письмо, очевидно, все еще в руках министра. Обладание письмом, а не его употребление, дает министру власть. Когда письмо будет пущено в ход, власть кончится». «Вот именно», — сказал префект. «Я и действовал на основании этого убеждения. Прежде всего, я решился обыскать дом министра. Главное затруднение состояло в том, чтобы произвести обыск без его ведома. Меня предупредили, что опасность будет особенно велика в том случае, если он узнает о моих замыслах». «Но», — сказал я, — «вы достаточно опытны в подобного рода делах. Парижская полиция не раз уже успешно проделывала такие штуки». «О да, оттого-то я и не отчаивался. К тому же и привычки министра были мне на руку. Он сплошь да рядом, не ночует дома, слуг у него мало, спят они далеко от хозяйских комнат. Это главным образом неаполитанцы, которых ничего не стоит напоить. Как вам известно, у меня есть ключи, с помощью которых можно отомкнуть любую дверь в Париже. И вот уже в течение 3 месяцев я почти каждую ночь самолично обыскиваю особняк Д. Это для меня вопрос чести. Кроме того, говорю вам под секретом, награда назначена огромная». И так я искал без устали, пока не убедился, что вор все же хитрее меня. Думаю, что я облазил каждый уголок в доме, каждую щель, в которой могло быть запрятано письмо. «Но разве нельзя себе представить, — заметил я, — что письмо хоть и находится в руках министра, в чем не может быть сомнения, но спрятано вне его квартиры?» «Вряд ли», — сказал Дюпен. «Запутанное положение дел при дворе, а в особенности интриги, в которых замешан Д, требует, чтобы документ всегда находился под рукой и чтобы им можно было воспользоваться в любую минуту. Это для Д почти столь же важно, как само обладание документом». «Воспользоваться им?» — спросил я. «Вернее говоря, уничтожить его», — отвечал Дюпен. «Да», — заметил я. «В таком случае письмо очевидно в его квартире. При нем оно не может находиться. Об этом и говорить нечего». «Разумеется», — подтвердил префект, — «мои агенты под видом бандитов дважды нападали на него и обыскивали его на моих глазах». «Напрасно трудились», — заметил Дюпен. «Не совсем же Де сумасшедший, он, конечно, ожидал подобных нападений». «Не совсем сумасшедший», — возразил префект, — «но ведь он поэт, стало быть, недалек от сумасшедшего». «Верно», — согласился Дюпен, задумчиво выпуская клуб дыма из своей пенковой трубки. «Хотя и я когда-то грешил виршами». «Не можете ли вы, — спросил я, — рассказать подробнее об обыске?»